Виктор Федорченко. Какая вера правильная? Стон души. После одного служения в Хакасии ко мне подошла женщина средних лет с полными слез глазами. Ее голос дрожал, выдавая глубокое волнение, а вопрос был стоном души. «Скажите, какая вера правильная?» Каждый идет с Библией в руках и, бия себя в грудь, утверждает, что его вера самая правильная. «Скажите, кому верить?» Женщина права, задавая этот актуальный вопрос. «Где же истина?» Ее искания взволновали мое сердце и заставили глубже вникнуть в этот животрепещущий вопрос, ответ на который пытаются найти многие люди. Сегодня более 2000 конфессий и исповеданий. Одни говорят: «В какой вере я родился, в той и умру». Другие ищут просветления в чем-то новом. Но на земле только две веры – Божия и бесовская. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих, и послание Иакова, 2 глава, 19 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Есть только одна живая, настоящая, неподдельная вера. Как она выглядит? Каковы ее качества? Имею ли я такую веру? Пусть эта древняя, удивительная история со страниц вечного Слова Божия откроет глаза, чтобы мы смогли увидеть истинную веру и сопоставить с нашей. Ведь Христос не напрасно сказал: «Но Сын Человеческий пришет, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. В доме у Неемана. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Четвертая книга Царств, 5 глава, 1 стих. Давайте заглянем в дом Неемана. Мы видим девочку из Израиля, насильно уведенную из родительского дома, возможно, в одном платьице. Ее забрали от своего народа, но она взяла с собой самое великое сокровище — веру в живого Бога. Темно стало в доме Неемана, тяжелые тучи горя и отчаяния нависли над домочадцами. Господин заболел проказой. К чему вся его слава, богатство? Скорбит сердце жены, можно только представить ее отчаяние. Но вдруг среди мрака появился свет надежды. «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». То, что она услышала из уст девочки, стало соломинкой, за которую цепляется утопающий. Настоящая живая вера несет надежду туда, где темно. Какова твоя вера? Посмотри, сколько людей в отчаянии, пораженные ужасной проказой греха. Они кандидаты вечной погибели. Несешь ли ты им свет надежды? У живой веры удивительные глаза, они видят горе. Это горе не ускользнуло от взгляда служанки, и она по-детски спешит на помощь. Одна дочь идет со слепым отцом через город. Везде снуют люди. Вдруг она говорит отцу: «Папа, вот скамеечка, ты посиди здесь, а мне срочно нужно что-то сделать». Она спешит. Догнав одну женщину в толпе, девушка обращается к ней: «Вы недоброе дело затеяли». «Откуда ты знаешь?» — возмутилась женщина. «Ваши глаза говорят об этом, и Бог мне это показал», — доброжелательно ответила девушка. Женщина зарыдала и сказала: «Ты права, недоброе дело я задумала. Я отправилась на речку, чтобы покончить с собой. Бог через тебя проговорил ко мне и остановил меня на пути погибели». Душа была спасена. Живая вера использует всякую возможность поведать людям о чудном живом Боге. Пленница в доме Неймана использует возможность рассказать язычникам о пророке, посреднике между Богом и человеком, который может снять проказу. Какая радостная весть! Используешь ли ты всякую возможность свидетельствовать о твоем чудном Спасителе? Если нет, задумайся, есть ли у тебя вера? Вера вопреки обстоятельствам. В жизни одной старицы обстоятельства сложились грустно. Ей нужно было идти в дом престарелых. Когда ее посетил пастор, она в отчаянии причитала: «Не хочу туда». На это пастор ей сказал: «Может, как раз там Бог предоставит вам возможность говорить о спасении обездоленным, не знающим Бога». Удивленная старушка ответила: «Я об этом даже и не думала». Как часто мы возмущаемся, если Господь нас вводит в обстоятельства, которые нам не нравятся и не по вкусу: больница, новое место работы и так далее. А Господь этим дает нам возможность свидетельствовать многим, как написано: «Вы будете мне свидетелями». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Настоящая, живая вера не молчит, но использует всякую возможность для свидетельства. Настоящая, живая, правильная вера дает точный адрес, где можно исцелиться от проказы. И девочка указывает Нейману: «У пророка в Самарии». Нейман направляется к царю, и это было неверным шагом. Царь разодрал одежды свои и возмутился. Как много сегодня ложных адресатов! Люди ищут исцеление души любой ценой, направляются к кому угодно, но, как и Нейман, не находят исцеления. Дорогой друг, живая вера направляет людей только к одному врачу — Иисусу Христу. О, если бы ты сейчас пришел ко Христу, то Он снял бы с тебя проказу греха и исцелил бы тебя. Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Удивительно, что взрослые люди поверили тому, что сказал ребенок. Дела пленницы, ее поступки и действия не расходились со словом. Ее жизнь соответствовала ее вере. Знаете, в чем секрет живой веры? Живая, Божья вера всегда говорит только правду. Говоришь ли ты правду? Соответствует ли твоя жизнь евангельской вере? Если да, то ты блажен. У тебя правильная вера. Меня до глубины сердца и сознания пронизывает одно качество веры этой девочки. Она по-божественному любит своего врага, несмотря на то, что это он оторвал ее от родительского дома, сделал пленницей, лишил родины и свободы. Если мыслить по-человечески, она имела право его ненавидеть, думая: «Так тебе и нужно. Бог наказывает тебя справедливо». Это так свойственно нам, не правда ли? Не приходится ли нам опускать голову и откровенно признаваться пред Господом, что такой веры у нас нет? Будем откровенны сами с собой, мы порой не можем любить и тех, кто рядом с нами, в нашем собственном доме, но бьем себя в грудь и утверждаем: «Я верующий». И медного гроша не стоит такая наша вера. Прости нам, Господи. Вера, действующая любовью. Послание к Галатам, 5 глава, 6 стих. Это правильная вера. Чтобы достигнуть ее, нам нужны весла, дела. Ибо вера без дел мертва, равно дела без веры мертвы. Послание Иакова, 2 глава, стихи с 17 по 20. Настоящая вера доверяет, не сомневаясь. Все возможно Богу. Во время Второй мировой войны в Чехословакии был издан указ выдавать евреев. Одна христианская семья, рискуя жизнью, укрыла у себя супругов евреев. Они руководствовались правильной верой, делом показывая ее, и стали примером спасенным евреям. Они тоже начали читать Евангелие и приняли Иисуса Христа. Вскоре вера новообращенных евреев подверглась испытанию. «Мы теперь дети Божии», — сказал однажды муж жене. В Евангелии написано: «Все возможно Богу. Давай молить Бога, чтобы Он послал нам весточку от нашей единственной дочери». Ты хоть думаешь, что просишь? Идет война. Это невозможно, — возразила жена. Ты рассуждаешь, как неверующая, а я буду просить, чтобы ко дню моего 60-летия Бог послал от дочери весточку, и Он пошлет мне по моей вере. Вскоре наступил день его рождения, собрались знакомые для домашнего служения. Жена шепчет подруге на ухо, что почта уже была, а никакого письма нет. «Думаешь, Бог не может без почты послать весточку?» — возразил муж. И в это время постучали в дверь. Незнакомая женщина спросила, не живет ли здесь такой-то. «Да, это я», — поспешно отвечает надеющийся получить весточку мужчина. «Мы ехали в город. Машина поломалась, и мне пришлось ждать на обочине, пока ее не отремонтируют. В это время подошла девушка и спросила, куда мы едем. Узнав, что мы направляемся именно сюда, девушка попросила передать весточку своему отцу, в день 60-летия и этот конверт. И еще девушка просила передать вам, что она повстречала Иисуса Христа. Закончила посетительница, передавая конверт под удивленными взглядами. Вера получает просимое. Не стыдно ли нам? Мы не получаем, потому что не верим, что все возможно верующему. Господь, с высоты мое сердце проверь, поведай, какая в нем вера теперь. Живая, правильная, Божья вера не постыжает, но щедро вознаграждается. Нейман на пути полного послушания окунулся 7 раз по слову человека Божия и получил исцеление. Он здоровым возвратился домой, встреченный ликующей женой и, возможно, детьми. Нейман сразу же ищет свою спасительницу и говорит ей: «Идем, милая, не бойся. Видишь, я привел 2 лошака с землей с твоей родины. На этой земле я буду поклоняться с тобой, твоему живому Богу. Может ли быть большей награда, чем такое высказанное бывшим врагом пожелание?» 4 книга Царств, 5 глава, 17 стих. «Идем, дорогой мой слушатель, к Господу, склоним перед Ним колени, попросим прощения за наше неверие и скажем Ему: Господь, дай нам живой веры. Пусть хоть малой, с горчичное зерно, но живой, действующей любовью. Верь, и Он даст».